Бернхард Шлинг. «Обман Зельба». Детективный роман. Перевод с немецкого Романа Эйвадиса. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Фотография для паспорта. Такой приблизительно я когда-то представлял себе свою будущую дочь. Умные, внимательные глаза, смешливый рот, высокие скулы и густые, каштановые, вьющиеся волосы до плеч. Маленькая она или высокая, толстая или худая, кривая или стройная, по фотографии я понять не мог. Это была фотография для паспорта. Мне позвонил ее отец, министериаль-диригент Зальгер из Бонна. Ранг высших чиновников ФРГ – немецкий министериаль-министерский, правительственный и диригент, здесь руководитель. По его словам, они с женой уже несколько месяцев не имели о ней никаких известий. Сначала они просто ждали, потом начали обзванивать друзей и, наконец, обратились в полицию. Безрезультатно. Лео — девушка самостоятельная, у нее своя жизнь. Но раньше она поддерживала с нами связь, приезжала, звонила. Мы еще какое-то время надеялись, что она объявится к началу семестра. Она изучает французский и английский в Институте переводчиков при Гейдельбергском университете. Но вот семестр начался, прошло уже 2 недели. То есть ваша дочь в этом семестре не зарегистрировалась в канцелярии института? Господин Зельб, — ответил он раздраженно, обращаясь к частному детективу, — я надеялся, что вести расследование будете вы, а не я. Я не знаю, зарегистрировалась Лео или нет. Я терпеливо объяснил ему, что в Федеративной Республике Германия органы полиции ежегодно принимают 1000 заявлений о пропаже людей и что большинство из пропавших рано или поздно вновь объявляются. Они просто-напросто какое-то время не желают общаться со своими обеспокоенными родителями, супругами и возлюбленными, которые заявляют об их исчезновении. Пока нет вестей, нет, собственно, и причин для беспокойства. Когда что-то случается, несчастный случай или преступление, об этом, как правило, становится известно. Зальгер все это уже слышал, в полиции ему говорили то же самое. «Я уважаю свободу Лео. Ей уже 25, и она не ребенок. Я даже пойму, если у нее появилось желание сохранять некоторую дистанцию. В последние годы наши отношения складывались не самым лучшим образом». Но я должен знать, где она, что она делает и все ли у нее в порядке. У вас, по-видимому, нет дочери. Я, решив, что это его совершенно не касается, ничего не ответил. Кроме того, господин Зельб, речь идет не только о моих переживаниях. Вы не можете себе представить, что вынесла за это время моя жена. Поэтому прошу вас, свяжитесь с нами немедленно, как только что-нибудь узнаете. Ну, я не хотел бы, чтобы вы вступали с Лео в непосредственный контакт и ставили ее в неловкое положение. Она ничего не должна знать о наших поисках. То же самое касается и ее окружения. Я боюсь, что она может все это неверно истолковать. Я приуныл. Но можно вести скрытое наблюдение за человеком, если он есть, или открытые поиски, если его нет. А если его нет, и ты должен искать его так, чтобы об этом не узнали ни он, ни его окружение... Это уже из области фантастики. «Вы слушаете?» — прервал мои раздумья Зальгер. «Да». «Приступайте к работе немедленно и сообщите мне сразу же, как только что-нибудь узнаете. Мой номер телефона...» «Господин Зальгер, я не возьмусь за это дело. Всего доброго». Я положил трубку. «Мне, в сущности, все равно, хорошие манеры у моих клиентов или дурные. Я уже 40 лет занимаюсь частным сыском и повидал их немало на своем веку, воспитанных и неотесанных, робких и наглых, хвостунов и трусов, простых работяг и пижонов. А до того были еще те, с кем мне приходилось иметь дело в качестве прокурора, и которые как раз не горели желанием быть моими клиентами. Но при всем безразличии в министерском оркестре, в котором машет дирижерской палочкой мой властный министериаль-диригент, мне играть не хотелось». Здесь обыгрывается основное значение немецкого слова «диригент», «дирижер» оркестра. Придя на следующее утро в свою контору на Аугустен-Анлаге, я обнаружил на двери желтый почтовый бланк с надписью «Срочно загляните, пожалуйста, в ваш почтовый ящик». В этом не было необходимости. Письма, которые почтальоны опускали в прорезь на двери, падали прямо на пол бывшей табачной лавки, в которой теперь стояли мой рабочий стол, за ним кресло, а перед ним два стула, шкаф для документов и комнатная пальма. Ненавижу пальмы. Срочное заказное письмо оказалось довольно толстым. Пачка банкнот достоинством 100 марок в сложенном пополам листке, на котором было написано: «Многоуважаемый господин Зельб, поймите меня, пожалуйста, правильно, и извините за мой тон во время нашего телефонного разговора, это следствие того напряжения, в котором мы с женой живем уже больше месяца. Мне трудно поверить в то, что вы можете отказать в помощи клиенту только по причине неудачного телефонного разговора. С вашего позволения прилагаю в качестве аванса за ваши труды 5000 марок. Держите связь со мной по вышеуказанному телефону. Правда, в ближайшие недели вам, к сожалению, придется иметь дело с моим автоответчиком. Мне необходимо вырвать свою жену из ада ожидания. Но я регулярно прослушиваю все сообщения и, если нужно, сразу же перезвоню вам. Зальгер». Я достал из письменного стола самбуку, банку с кофе и рюмку. Устроившись в кресле, я грыз кофейные зерна, запивая их прозрачной маслянистой жидкостью, приятно обжигавшей язык и гортань. В груди покалывало от первой сигареты. Я смотрел через бывшую витрину на улицу. Дождь заштриховал небо толстыми серыми линиями, шелест шин на мокром асфальте заглушал гул моторов. Допив вторую рюмку, я пересчитал банкноты. Повертел в руках конверт, на котором, как и в письме, не было обратного адреса. Я набрал указанный Зальгером номер в Бонне. «С вами говорит автоответчик. Вы набрали номер 411788. Вы можете оставить устное сообщение любого объема, и вам ответят в течение суток. Говорите после сигнала». Я позвонил в справочную службу и не удивился, услышав, что в Бонне нет абонента по фамилии Зальгер. Скорее всего, его не было и в адресной книге. В общем-то, в этом ничего необычного нет. Человек просто оберегает свою частную жизнь. Но зачем ему понадобилось оберегать ее от своего собственного частного детектива? И почему он не пожелал сообщить мне гейдельбергский адрес своей дочери? Кроме того, 5000 марок для такой ситуации слишком большая сумма. Потом я вдруг нащупал в конверте еще что-то, фотографию Лео. Я вынул ее и прислонил к маленькому каменному льву, много лет назад привезенному из Венеции, который теперь охраняет на моем рабочем столе телефон с автоответчиком, ручки, карандаши, бумаги, сигареты и зажигалки. Слишком светлое фото из автомата, отпечатанное на дешевой бумаге лет 5 назад. Лео смотрела на меня так, как будто только что приняла решение стать взрослой и с девочки превратиться во взрослую женщину. Было что-то еще в ее глазах — вопрос, ожидание, укор, упрямство. Я не мог понять, что именно, но это что-то тронуло мое сердце.